Действие третье. Лица. Кит Китыч, Настасья Панкратьевна, Андрей Китыч, Досужев, Перцов, Луша, неизвестный. В мундирном сюртуке, застегнут на все пуговицы, на фуражке кокарда, в руке сверток бумаг. Ой, ты, Господи. Та же гостиная в доме Брусковых. Ой, ой, матушка Настасья Панкратьевна. Вот страсти-то, вот и сиди да трясись. Проехали. Луфа! Гляди хорошенько. Да гляжу уж, гляжу-то. Ой. Матушка, ведь идет. Кто идет? Да будочник, матушка. Ой, грех. Уф, не хотит Никитыч. Ой. Беги, скажи, что дома нет. Ага. Ой. Не к нам. Не к нам, на ту сторону перешел. Ну, слава богу. Ой, гляди, Луфа, хорошенько. Ну, гляжу, гляжу, матушка. О! Опять едут. Ой, Андрей Титыч. Андрей Титыч с каким-то барином. Отопри, поди. Луфа, ну, запри на запор. Да ну, конечно. Ой, вот, не ждали, не чаяли, какая беда случилась, а? Теперь всякого человека, который по улице идет, бойся. А про полицию-то и говорить нечего. Не дай Господи, квартальный покажется, да я тут же, кажется, на месте умру. Вот так мне все в глазах и представляется. Придут вдруг неизвестные люди, покажут бумагу, возьмут Кит Китыча, только я его и видела. Вон он, голубчик мой. В тарантасе сидит один. Точно сирота какая. Андрюша! Где тятенька? Здравствуйте. При них-то можно говорить? Да, маменька. Сделайте одолжение, не конфузьтесь. Вот он, мой батюшка, в тарантасе сидит. Один одинешенек. Зачем его туда занесло? Скрывается, батюшка. Урлап Гаврилович приказал. Ой, Мудров, тряпщий такой, знаете, а? Он-то его и засадил. Вон, батюшка. А что, разве от этого пользы-то не будет? Пускай сидит, коли ему нравится. Что, маменька, барин еще не был? Да нет, Андрюша, вот все в страхе сидим, все ждем. Ну-ка, это ты по тятенькиному делу-то, что ли, привел, а? Да, маменька. О, а как это звать-то, а? Вот, хорошо. Василий Митрич. Василий Митрич. Василий Митрич, похлопочи, а? Ой, уж если ты нам наше дело хорошо сделаешь, я уж и не знаю, что. Я тебя в поминание запишу. Маменька, что? Ты холостой чай? Я-то холостой. Я тебе невесту найду. Богатую, хорошую, высватую. Надо бы на Франта-то этого видеть. Физику его посмотреть. Тогда можно будет прямо сказать, чего делать стоит. Ой, там какие-то два барина подъехали. Ой, грех-то. Вот беда-то, ведь это они. Пускать ли уж? А? Ну, пустите. А я из другой комнаты посмотрю на них, да послушаю, что говорить будут. Тогда дело-то и видно и будет. Ну, пусти, поди. А кто же это другой с ним, Василий Митрич? Да приказывал какого-нибудь для остраски взял. Да, Василий Митрич. Андрюш, я туда. Да. Маменька. Окно закрывай, да. Господин Брусков дома? Нет, батюшка, нету. Как это нету? Как это нет? Он же сказал, что будешь ждать меня здесь, для переговоров. Да, не знаю. Это черт знает, что такое. А? Черт знает, говорю, что. А? Что? А? Скоро ли они будут? А скоро ли они будут? Не знаю, батюшка. Не знаю, да? Что ж, стул-то мокрый такой. Садись, подождем. Пардон. Вы их супруга, должно быть. Да, батюшка. Деток имеете? Два сына, батюшка. Один я. Le femme, j'ai perdu quelque chose. Oui. Василиск. Нехорошо, сударыня, нехорошо. Что ж делать-то, батюшка, грех попутал. Уж видно, бес какой их благородие, под руку-то ему и подсунул. Кончать надо бы, сударыня, кончать. Уж коли дело до суда дойдет, так вашему мужу очень плохо будет. Мы этого знать не можем. Да что ты с ними толкуешь-то? Они даже представить себе не могут, какие громы обрушатся над их головами. Вы посоветуете вашему мужу, чтобы он кончил с господином Перцовым? Да, иначе я поступлю с ним жестоко. Я его... Пусть он удовлетворит господина Перцова сумму, которую он требует. Где же нам взять таких денег-то? Легко ли сказать 300 тысяч? Вы не извольте пугаться этой суммы. Это ведь так примерно сказано, сгоряча. Господин Перцов, вероятно, будут так снисходительны, что сделают уступочку. Ну, не знаю. Не знаю. Если, конечно, очень расплачется, то, может, и уступлю что-нибудь. Я думаю, что господин Перцов... Да наполовину. Наполовину. Наполовину согласятся, если только сейчас деньги. Да, только в этом случае. Вы так и передайте вашему этому мужу и благодетелю. Хорошо, батюшка. Ну что, пойдем? Тес. Что нам его, дожидаться, что ли? Так вы, сударыня, передайте, что если господин Прусков не удовлетворит сегодня же господина Перцова, да. То завтра дело пойдет в суд. Да. Часа через два я зайду наведаться. Затем прощения просим. Да. Они еще не ученые. Да, с благородное обхождение плохо понимают. Ну, я-то их научу, а обхождению Василиска Перцов их научит. Обхождению-то. Господин Перцов! Вас ли я вижу? Господин Досужев. А представляете, какой со мной случай вышел? Да, я слышал. Ой! Вся моя жизнь полна разными приключениями. Честь имеем. Понятно? Господа, мне нужно с господином Перцовым по секрету поговорить. Мы уйдем. Пойдем, Андрюш. Всего неизвестного отправьте тоже домой. Чего ему здесь делать? Да. Давай. Что ж, вот так вот, без вознаграждения. Да, с него довольно даже самая незначительная сумма. Уж это ваше дело. Да. Ну, иди сюда. Да. Подожди. Да. Вот. Все. Давай, ступай. Василиск, это что такое? Я тебя прошу, ну уйди. Я тебя прошу, уйди. А? Господин Досужев. Господин Досужев. Опять за свой промысел, да? Да как вы могли подумать, господин Досужев? Да вся моя жизнь полна разными приключениями. Вот сегодня я решил воспользоваться благами цивилизации, поехал, так сказать, в Марину рощу и попал просто в хаос необразованности. Ловкий вы человек, господин Перцов. Я несчастный человек, господин Досужев. Во сколько вы цените вашу обиду? Ну, какими же деньгами можно оценить вот такое оскорбление? Правильно, значит, вы денег не хотите. Нет. Ну, оно и совесть. Ну, что это такое, деньги брать? Давайте вызовем его на дуэль. Андрюша! Нет, нет. Подождите, господин Досужев. Ежели бы какую-нибудь более-менее приличную сумму. Ах, так вы бы взяли. Ну, я думаю, что вы, господин Досужев, как благородный человек, не будете мне в этом мешать. Да как можно? Я хочу хлопотать. Я хочу хлопотать за вас. Да? Хотите, я сам назначу Брускову сумму, которую он должен заплатить вам, и он меня послушает. Мерси, господин Досужев. Мерси. Требуйте с этого злодея побольше, господин Досужев. Мы с вами как-нибудь там, ну, поделимся. А? Да я уж и так, знаете, много назначаю. Больше, я думаю, уж требовать нельзя. Да? А позвольте узнать. Позвольте узнать, хоть приблизительно. 100 целковых. Злая насмешка, господин Досужев. Да неужели вам в самом деле 150 тысяч дать? Ну, от 1,5 тысяч до 100 рублей. Расстояние велико. Берите 100 рублей, берите. Я вам советую. Хорошие деньги. Нет, нет, нет, нет, нет. Вы же знаете, что я человек непреклонный. Нет. А не хотите 100 рублей, так и ничего не получите. Мало. Ну, мало, господин Досужев. Ну, мало это. Берите, берите, я вам советую, берите. Ну, а то ведь, ну, вексель-то... Вы меня понимаете? Ну, ну... Только ради вас соглашаюсь. Только ради вас. Вот ты прекрасно. Андрюша, пришли сюда перо с чернилицей, дали с бумагой. Андрюша! А это еще? Это еще вы зачем? Вы дадите подписку, что претензий на Брускова не имеете, и за обиду считайте себя удовлетворенным. О. Вот, бумага и перо. А, Луша, давай сюда. Так... Раз. Иска. Иска. Так. Не дурна девочка-то, а? Да, приятный сюжет. А кто из хозяев с тобой ласковит, а? Вот. А? Чай, небось, Андрюша, а? Да вот еще. А ли сам старик? Говори, говори, душечка, не конфузься. Да будет вам, вы бесстыдники, проскакивайте. Вот, подпишите. Деньги. А деньги получите завтра утром от меня. Ага. Верите мне или нет, а то возьмите расписку. Помилуйте, господин Досужев. Между благородными-то людьми довольно одного слова. Так, значит, до свидания. Папиросочку, пардон. Сделайте милость. Ага, вот так. Пардон, еще одну. Ну, это уж слишком. Эх, а я с людьми люблю по-приятельски жить. Ваше дело продать, а наше дело купить. Опа, слышите? Да, вопрос. Получи, я с этим пришел. Как дела, Василий Митрич? Вот и мировая готова. А сторговаться с твоим отцом Перцов мне поручил. Ой, ух, много ли же вы с тятеньки возьмете? Страсть. Охраблю. Вы хоть меня-то пожалеете. Если вы с тятеньки много денег возьмете, он рассердится так, что беда. И уж тогда не видать мне Александры Петровны, как ушей своих. А какое мне дело до тебя, да до твоей Александры Петровны? Что же мне теперь делать? А что хочешь, то и делай. Я человек бедный. Должен о себе заботиться, а не о вас. А вспомнили весенние ночи веселые, а нежные речи приветные, очи лазурные. У меня надежды, Василий Никитич, было только что на вас. Счастье, а любви, значит, все одно. Бесконечное. Отдайте. Ну, разговаривай еще. А еще приятелем называетесь. Разве так приятели делают? Мало ты еще на свете жил, мой милый, коль на приятелей надеешься. Так-то деньги всегда дороже приятелей. А вы думаете, так вам тятенька и даст денег? Как же дожидаетесь? А не даст, так смирительным посидит тятенька твой. Господи, это ведь еще хуже. Какой стран-то, какая мораль на все семейство. Ладно, разговаривать мне с тобой некогда. Тут иди, зови своего отца из Тарантаса. Не хотите вы меня теперь пожалеть? Ну так после пожалеете. Но поздно будет. Ну что, посмотрим, что за зверь такой Тит Титыч. Я уж и не рад, что взялся за дело-то. Черт кто знает, поколотит, пожалуй. Еще в чужом доме с ним, говорят, разговаривать-то можно, а к нему прийти все равно, что к медведю в берлогу. Ну, главное, не робеть. Здравствуй. И ты. Здравствуй. Ты, Андрюшин, знакомый-то? Да. Ты какой такой? Благородный, аль так? Да тебе разве не все равно? Стал быть, не равно, когда спрашиваю. Какой на тебе чин, такой с тобой разговор будет. Я губернский регистратор. Это что ж такое? 15-го класса. Нас во всей России только двое. Ну, садись, гостем будешь. А я не люблю садиться, я лучше так, стоя. Сказано садись, так садись. Что ты передо мной как бес будешь вертеться? Терпеть не могу. Хорошо. Будь по-твоему, я сяду. Да что там? Не смей трогать стулья, они на месте поставлены. Садись вот здесь вот, подле меня. Ты не очень командуй-то. Так аль ты непорядок делаешь, как мне тебе не сказать-то? Ну, будет о пустяках, пора и о деле, а то, знаешь, мне ведь некогда. Ну вот, теперь давай о деле. Только ты меня не рассерди, смотри. А то я и разговаривать не стану, и прогоню, я тут уже одного прогнал. Ну, хорошо. Много ли ж ты с меня взять хочешь? За что? За что? Известно, за что. За это вот дело. Помирить, что ли? Нет, не помирить. Оправить совсем, чтобы я чист был. А как же тут тебя оправить? Когда ты виноват? Виноват. Виноват, да я сам знаю, что виноват. А на что ты стряпчий, коль ты не умеешь оправить человека? А? Ты такую кляузу напиши, чтобы я был не виноват ни в чем. Нет, этого нельзя. Надо бы помириться. Ни под каким видом. Ты не смей заикаться, я и слышать не хочу. Буянь, так вот твое дело, мириться так ты не хочешь. Да ты с кем говоришь-то? Учить, что ли, ты меня пришел у меня-то в доме? Хочу буянить и буяню. Не ж ты мне заказать смеешь. Вот я уже Андрюшке задам, чтоб он этих строкулистов ко мне не водил. А ты потише, потише. А то, знаешь, от меня в Тарантас ты не спрячешься. Ты... чему тут пристал? Ты человек посторонний. Зачем ты ко мне в дом зашел? Тебе что тут нужно? Ишь ты, влез в гостиную, расселся тоже, важничает. Да как ты смел прийти-то меня побеспокоить? Я вот сейчас велю тебя со двора согнать, чтоб ты и носу сюда показывать не смел. Я тебя и знать не хочу. Рад бы не хотеть, да нельзя. Ты грамоте-то знаешь. На вот, смотри. Перцов дал подписку, что дело с тобой прекращает, и подписку эту отдал мне. Теперь я что хочу с тобой, то и сделаю. Захочу, отдамлю тебе, и дело кончено. А не захочу, так подадим на тебя завтра прошение и упрячем тебя в смирительный. Значит, я с тобой теперь должен дело-то делать. Со мной? Ну, садись. Сейчас выпьем что-нибудь. Нет, ты погоди, погоди. Ну, мы давай прежде с тобой дело. Дело давай кончим. Ну, давай. Значит, я тебе за эту расписку должен денег заплатить. Да, похоже на то. А ты имей сколько-нибудь совести. Не грабь меня, а? Грабить нехорошо. Пора вам, уж вам эту вот привычку-то скверную бросить. Слышь ты, ты делай дело почестнее. Слышу, слышу, слышу, слышу. Ну, много ли ты ж с меня потребуешь? Во-первых, 100 рублей Перцову за обиду. Это ты пошли с сыном завтра утром. Это ничего. Это на чести. Недорого. Это и в другой раз, если придется. Так ты что же? Ты опять поколотишь? Да эти деньги я всегда в состоянии заплатить. Ну, когда хочешь. Нет, это в другой раз. Это много дороже станет. Это для меня. Только Перцов 100 рублей. Это упросил, ты ведь 150. Ага. Ну, теперь давай... Захлопотим. Много ли ж тебе? Мне много надо. Будь почестнее. Будь почестнее, я тебе говорю. Ну, нехорошо ведь. Много ли ж запросишь? Я ведь не дам. А только ты меня растревожишь. А я человек слабый. Убить могу. Ну, прошу я тебя. Кончим по-дружески. Много не ломи. Ну? А? Ты обещал женить сына на Кругловой. Тебе-то что за дело? Ну? Кабы не было мне дела, я бы разговаривать не стал. Ну, обещал, да раздумал. Ну? Ну, вот передумай опять. И жени ты его поскорее. Да как же ты мне можешь указывать в таком деле? Да где же это видно, а? Нет, ты, должно быть, добром от меня уйти не хочешь. Дождешься, я тебя изуродую. Вот. Я вижу, с тобой разговаривать-то нечего. А надо вот сейчас прямо к полицмейстеру и ехать, и ехать. Да постойте, да постойте. Как и ехать. Чего еще? Ну как тебя там? Чего еще? Да ты почем знаешь? Может, я и сам хочу женить его на Кругловой, и передумать мне нечего. Может, я тебя обманул? Уже твое дело. А, то-то. Ты не подумай, что я тебя послушал, это я сам. А если б не я сам, никто б на свете. Слышишь ты, я сам. Слышишь, что я тебе говорю? Да слышу, слышу, слышу. Я хочу, чтобы Андрюша женился на Кругловой. Так тому и быть. Никто мне ни указывать, ни приказывать не смеет. Что хочу у себя в доме, то и делаю. Вот когда ты женишь сына, тогда я тебе расписку и отдам. Так дело твое и закончится. Ага. Эй, кто там? Да. Несите шампанскую, да идите все сюда. Ой, ну, слава богу, должно быть, дело на лад идет. А деньгами много ли тебе? Да ничего. Ты не важничай. Ты проси. Проси, я тебе говорю. Ну, не в состоянии, что ли, тебе заплатить, а? Да я, знаешь, в состоянии. Вот не надо мне. Фальшивишь ты что-нибудь. Вот кабы я для тебя хлопотал, так я б с тебя взял денег много. Ну, много-немного, а взял бы вот сколько следует. Я для сына твоего хлопочу. Понимаешь? Ты. Понимаю. Ты приходи ко мне чаще, я тебя полюбил. Тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, и в ветвях переломанных бурей она кров и покой находила. И казалось, что старому дубу было внятно ее щебетанье, веселей его ветви качались, и слышней было листьев шептанье. Улетела ли веселая птичка, или ветром бедняжку умчала? Только в ветвях у старого дуба неприютно и холодно стало. И стоит он, поникнув ветвями, весь исполнен тоской и истомой, вспоминает веселую птичку и тоскует без песни знакомой. Чаще заходи! Слушай ты, Андрюшка, будь тебе по Москве собак-то гонять. Ну, чё ты шляешься, как совраз без узды? Пора тебе, дураку, за ум браться. Ну, как бы не родители. Кто бы тебе, дураке-то, подумал? Собирай сейчас к невесте с матерью. Кругловым ступайте. Проси, чтоб выдали за тебя, за дурака. Андрюша, под нос подержи. Саша! Саша! Да я теперь счастливее всех на свете. Кого же мне только за это благодарить? Я так думаю, что вас, Василий Митрич. Ну, разумеется, его. Потому он все дело кончил благополучно. Говорила я, что в тяжелый день ничего делать не нужно. Вот какая беда-то была вышла, кабы добрый человек не помог. За это мы его будем благодарить так, что он, может, и не ожидает. Ничего мне от вас не надо. Живите, женитесь. Плодитесь, ссорьтесь, миритесь, судитесь. А я буду глядеть на вас да радоваться. О, Саша! О, Саша! Ой, ой! Убилась! Нет, ушиблась! Нет, нет, нет, Андрюша! Саша! Что? Ну, ну, ну. О! Моя порода!